«Долорес, я очень ценю твое рвение, но иногда оно слегка выходит за рамки. Я доверяю тем, кто сражается за интересы министерства», — тихо проговорил Крауч нетерпящим возражений тоном. «Мне будет вполне достаточно сданных воспоминаний. Вот зараза, лучше бы обыскали. Хотя, Долорес, не думать о белой сове. Мы сдадим свои воспоминания, как только нам обеспечат подобающие условия», — решительно заявила Белла. «Это неосторожно», — возразила розовая женщина. «По крайней мере, мистера Гриндельвальда мы обязаны обыскать, как волшебника, о котором министерству Британии недостаточно известно». «Мне известно достаточно», — возразил министр, но Долорес уже шагнула к белокурому волшебнику, образовав совершенно вырвиглазное сочетание красного с розовым. Видимо, обыскивать она его собралась лично и с особым пристрастием. «Прекрасная леди, простите, но у вас нет предписания», — попытался отклонить ее притязание явно занервничавший Гриндельвальд, но тут из его левого рукава что-то выпало. Он поторопился подхватить этот предмет, но Долорес быстро выкрикнула: «Акция!» «Так-так-так», садистски улыбаясь, проговорила она, «не это ли запретный артефакт гонтов, мистер Гриндельвальд?» Гарри никогда еще не видел столь разгневанного человека. На щеках заместителя директора выступили желваки, а глаза блеснули красным. Долорес же явно наслаждалась его ненавистью. Ее толстые короткие пальцы издевательски поглаживали отобранный предмет, узкий длинный кинжал из какого-то матового белого материала. Взгляд Поттера буквально прилип к нему, предмет казался невыразимо холодным и чуждым. Он действительно относился к темной магии, Гарри не мог усомниться в этом. «Это память о дорогом человеке», — с отчаянием в голосе проговорил Гриндельвальд. «Я прошу вернуть мне его». Гарри послышался холодный, издевательский смех. Он завертел головой, но источника так и не заметил. «Как же звали этого человека? Расскажите, поведайте», — потребовала розовая женщина, явно надеясь поймать колдуна на лжи. «Иван, Иван Снегов», — снова раздался чей-то смех. Гарри был уверен, что это ложь, но не мог объяснить, почему. «Он давно умер», — Крауч направил на нож палочку. «Долорес, хватит», — приказал он. «Этот предмет несет на себе чары, но он вполне безопасен. Проверьте его». «Да, министр», — кивнули все авроры, включая Беллатрикс. «На нем нет темной магии». «Как так? Почему они не чувствуют? Можно мне посмотреть?» — спросил он. Министр кивнул. «На всякий случай, не прикасайтесь к нему, Поттер», — велел он. Нож действительно казался обычным. Чары на нем выглядели старыми и растерявшими силу. Рун или знаков не было, кроме маленькой литеры «С» на рукояти. Но холод ощущался все сильнее. «С» может относиться к чистокровному роду Силвинов из числа священных 28, от которого я веду свое происхождение по линии матери», — задумчиво проговорила Долорес. Министр скептически вскинул бровь, но промолчал. «Я оставлю этот предмет у себя». Адская боль пронзила левое предплечье Гарри, заставив закричать и упасть на колени. Сердце билось так, словно хотело выскочить из ребер. Труп предполагаемого гонта поднялся, сияя синевой глазниц, и, неестественно переваливаясь, двинулся к министру. Кажется, другие трупы, сколько их еще не убрали, вдруг тоже начали подниматься. Перед глазами Поттера расцвел синим цветок в треугольнике, пересеченный вертикальной чертой голубого огня. Боль в предплечье стала невыносимой. Слабость накатила волной, и последним, что он вспомнил, были слова, вырезанные на могильной плите Лили Эванс на кладбище в Годриковой впадине. «И последний же враг истребится — смерть». Примечание к части. Использована глорианская молитва при воскрешении Джона Сноу из сериала https://1ksoch.top.tak/S63157M315CD115N52CTL620PopUp. Саундтрек к главе. https://youtube6t2if9vekv. Глава 16. Кровь, которая чиста. В золотых цепях я утопаю в болоте. Кровь моя чище чистых наркотиков. Значок защиты авторского права. Ицтрипиак. Смерти больше нет. В шелесте листьев ему послышалось что-то типа «отдай чистая кровь, отдай его кровь». Наверное, это было лишь плодом разыгравшегося воображения, и у Тома появилось ощущение, что он сходит с ума. Он бросился в сторону замка, заставив волка бежать в противоположную сторону, вглубь чащи. Кажется, никогда еще ему не было так страшно. Уже недалеко от Хогвартса Риддл понял, что все еще тащат не только сверток, но и корягу. Это было очень глупо, поэтому он как можно скорее разломал ее на несколько частей и уничтожил их заклятием Иваниска. Том посчитал, что даже если кто-нибудь решит проверить его палочку, применение этого бытового заклинания не будет выглядеть подозрительно. Также он поспешил вернуть нормальный вид мантии. Чертово дерево, он никогда даже не слышал ни о чем подобном. Это уже не волшебство, а натуральная чертовщина. Пробравшись в замок, Том нигде так и не встретил Гейла, и это начало его бесить. Решив сначала хотя бы относительно спрятать сверток, а заодно, возможно, обнаружить, наконец, Гейла, он направился к подземелью Слизерина. По дороге ему встретилась профессор Трелани, с радостно безумным видом пропевшая. Тени собрались и пляшут. Да, милорд, не уйдут они отсюда. Нет, милорд. Почему она еще в Хогвартсе, а не в Мунго? Больная стерва, со своими огромными глазами, казавшимися еще больше из-за странных очков, она казалась крипово безумной. Ни в гостиной, ни в спальне пятого курса Гейла не было. В спальне, к счастью, не обнаружилось и прочих однокурсников. Риддл не смог справиться с желанием развернуть сверток, пока никто не видит. Там оказалась книга. Довольно большая, красивая книга в зеленой с позолотой кожаной обложке. Это же, не может быть. Батильда Бэкшот, которую другие слизеринцы называли Старая Бет, говорила им об этой книге. Все экземпляры в мире были изъяты и уничтожены авроратами согласно международному договору сразу после Второй мировой войны. Но золотые буквы были вполне реальны. Драконы, змеи, виверны. Их неестественная история. А на последней странице значилось. Ньют, скамандр, епископ культа Земли, написал. Том поверить не мог, что в его руках оказалась уникальная запрещенная книга. И куда же ее теперь прятать? Значит, ты нашел книгу запретных знаний, ничтожный мальчишка, прошипел у него над ухом полный потусторонней злобы голос. Но дверь точно не открывалась. Резко повернувшись, Риддл столкнулся взглядом с маниакально пялящимся на книгу кровавым лордом. Гриффиндорский призрак простер над ней свою длань с нестриженными, загнутыми когтями, но бесплотная рука могла лишь пройти насквозь. Может быть, мне следует рассказать о ней этому красному выскочке, декану моего факультета? Он хотя бы знает, что такое огонь, в отличие от тебя, грязнокровка. Так, Том, выдохни, мертвая дрянь не имеет никакой власти, кроме как настучать директору, с поправкой на то, что директор на школу плевать хотел, его заместителю. А раз распинается тут, значит не так уж хочет стучать. Съест лавия. Я не грязнокровка, лорд. Вам интересна эта книга? Не грязнокровка. Кровавый лорд усмехнулся. Что есть твоя волчья кровь, если не грязь? Волки, львы, олени, всего лишь подданные. Только огонь имеет значение. Может быть, в настоящем мире, а не в этом жалком отражении, в тебе текла бы моя кровь, кровь богов и драконов, а возможно и нет. Так, ясно, еще один потерянный клиент психиатра. Львы, олени, ну и бред. Да в ком угодно может быть ваша кровь. Чистокровные все время рожают сквибов, а потом стирают им память и выбрасывают в мир маглов. Том усмехнулся. Это все знают. Глупый обычай. Воскликнул призрак, и его бледные глаза полыхнули, став на секунду лиловыми. Ни капли чистой крови не должно уходить на сторону. Постойте, вы сказали, кровь богов и драконов, Малфой Ведьбрака, может, не такой уж бред, это ваша книга? Нет, глупый ты грязнокровка, будь у меня эта книга, я бы сжег их всех, расхохотался кровавый лорд, никто не смог бы остановить меня, даже тот зеленоглазый мальчишка, ничтожные людишки называли меня темным лордом, но я был рыцарем света и жизни, просто им было не понять этого, что-то такое Риддл уже слышал, только вот от кого. Точно, Гриндельвальд. Знаешь что, грязнокровка, проговорил призрак, слегка успокоившись. Молчи же, Том, с имеющими на тебя компромат психами лучше не спорить. Я покажу тебе место, где можно скрыть книгу, но взамен ты должен будешь исполнить мое желание, а если не справишься, красный выскочка в тот же миг все узнает. Кажется, вы не предоставляете мне выбора, плохо быть призраком. Такой дешевый шантаж при столь пафосном имидже – это провал. Я хотел бы сначала узнать, что это за желание. В Хэллоуин, что когда-то звался Самайн, ты приведешь моего наследника в чертоги былых королей, туда, где танцуют призраки. Ни хрена себе у вас кресты. Искренне возмутился Риддл. То есть, из-за маленькой книжечки, которая вам самому интересна, да, интересно, я же вижу, не надо так на меня смотреть, я должен искать того не знаю кого. а потом еще и тащить его к призракам на куличике. Именно, мальчишка, и не смей хамить темному лорду. Не, настучать он может хоть сейчас, и заклинанием его не приложишь, мертвый же, гад. Где эти чертоги и как узнать вашего наследника? Я, если вы не забыли, всего лишь школьник, кажется, Том переобщался со злобной мелочью. И мне запрещено покидать школу. Он великий чистокровный маг, чуть нервно ответил призрак. Иначе просто быть не может. Я расскажу тебе верные приметы, по которым ты его узнаешь. Нет, отрезал Том. Я сам сдам книгу в Аврорат. Ты не сделаешь этого. Глаза призрака снова полыхнули лиловым. А вот и сделаю. Не буду я выполнять ваши мутные схемы. Сами ищите. Секретное место, где, по словам кровавого лорда, можно было спрятать книгу, располагалось в коридоре на 8-м этаже. Призрак заставил Тома 3 раза пройти туда-сюда, старательно думая о месте, где можно спрятать опасный предмет. Как ни странно, данные манипуляции сработали, в стене появилась дверь, ведущая, как объяснил впечатлившийся ридгловским блефом кровавый лорд, в выручай комнату, по его словам выходила. Крайне полезное место. Выглядело полезное место как гигантский хламовник. Рискуя быть погребенным под горой мусора, Том засунул книгу в шкафчик, на который, для приметности, установил мраморный бюст какого-то волшебника. При этом на Тома откуда-то свалился старый потертый рог вроде охотничьего, и Том повесил его на тот мраморный бюст для еще большей заметности. От мутного квеста Том, конечно, отмазался, но теперь у кровавого лорда, как ни крути, был на него компромат. Да и что делать с книгой запретных знаний? Интересно, что за культ земли такой? Ладно, вот Гринджер очнется, и они что-нибудь придумают. Честно говоря, Ридгл успел в усмерть задолбаться за этот день, и мечтал только об ужине и кровати, уже даже разбирательство с Гринном и Лангбаттомом хотелось отложить до утра, но этим планам не суждено было сбыться. На пути к большому залу его отловил Моуди. Под глазом Гриффиндорца красовался здоровенный фингал, да и вообще он выглядел потрепанным. «Кто тебя так?» — искренне удивился Том. «Гойл твой!» — Лангбаттом наплел ему, как тяжела и неказиста жизнь богатенького чистокровного наследника. Тот сопли развесил и полез его защищать. «Слизеринец называется. Развели как лоха. Где они?» Том почувствовал себя волком, напавшим на след добычи. «На кухне прячутся. Лангбаттому надо заесть стресс». А Ластер издевательски скривился. «От кого прячутся?» Заинтересовался Том. «От меня. Пошли быстрее, пока не смылись, и заесть стресс тоже не помешало бы, да». Рядом с проходом на кухню стоял, облокотившись на стену, злобный малолетний телепат и меланхолично поглощал лимонные дольки. «Не уверен, но мне кажется, Лангбаттом под кайфом», сообщил он им. «С виду он в норме, но в голове что-то странное. Может, последствия той фигни со стиранием памяти?» Предположил Том, без спроса вытаскивая из пакетика лимонную дольку. «Ну, не похоже вы-то не под кайфом», — неуверенно проговорил Альбус. «Короче, Лангбаттом, опасный псих», — резюмировала Ластер. «Пойдем, пора с ним побеседовать», — скомандовал Ридгл, ударив кулаком о ладонь, и коснулся нарисованной груши, открывавшей проход на кухню. «Невилл ни в чем не виноват», — поприветствовал Тома Гренн. «Ага, вообще ни в чем, да я его пока и не обвинял». «Пока. Уж не хочешь ли ты решить это за меня?» — угрожающе произнес Ридгл, обводя их зловещим взглядом. Кажется, особенно кровожадно получилось, когда он заметил блюдо с жареным мясом, стоящее прямо за спиной Лангбаттома, но тот принял на свой счет. «Это ради общего блага. Дело в том, что определенный круг лиц в нашей школе практикует темную магию. Насколько знал Ридгл, в определенный круг входила вся школа, за исключением, возможно, первых 2 курсов Хаффлпаффа. Вспомните хотя бы убийство Филча». «Ну, помним», — бросил Ридгл. Сторона, в которую пошел разговор, заставила его внутренне растеряться. «Вы просто не знаете мою семью. Когда я был маленьким, они думали, что я сквиб, и пытались меня утопить, чтобы я использовал стихийную магию, а в другой раз выбросили из окна. Да, проблемы у этих чистокровных мажоров». Ридгла наоборот в детстве все ненавидели из-за постоянных всплесков стихийной магии, особенно за то, что рядом с ним постоянно коротило электроприборы. «А когда появился мой младший брат, Дикон, мне вообще жить я не стала. У него-то первый стихийный выброс случился в 2 года. Я был уверен, что мне сотрут память и выкинут в магловский приют. Вот, Том же говорил, чистокровные постоянно так делают, Лангбаттом. Хватит зубы заговаривать. Очень любопытно, как твое якобы тяжелое детство связано с сегодняшним инцидентом», — сказал он вслух. «Зачем ты соль в котел кинул?» Риддл предположил, что заподозренную Квибернам соль подбросил сам Невилл, но это было не точно. «Я не знаю», — вытаращился Лонгботтом. «Какую соль?» Том скосил глаза на Дамблдора, давно уже жравшего попкорн. Тот едва заметно кивнул. Лонгботтом говорил правду, но на врожденную легилименцию нельзя полностью полагаться. Мало ли какие есть хитрые способы ее обойти, особенно у отпрыска обеспеченной чистокровной семьи. Том нередко испытывал что-то вроде отчаяния, когда какая-нибудь бездарность из старинного рода запросто вытаскивала из семейных закромов древний артефакт, о самой возможности существования которого такие, как он, даже не догадывались. «Интересно, какая из этих древней семей владела врожденной телепатией?» – подумал вдруг Том с подозрением. «В смысле, легилименцией, вероятно, следовало продолжить стоять со злобным видом, но Риддлу уже надоело голодать, и он наконец-то утащил у домовиков куриную ногу. Хаэм». Моуди многозначительно потер подбородок и тоже ухватил кусок курицы. «Мне кажется, что ты врешь». И тут раздался самодовольный голос, который Том хотел услышать меньше всего в мире. «Разве вам не говорили, что ночь темна и полна ужасов? Неужели никто ни разу не сказал тебе о Аваде Кедавра, рыжая ты падла? Особенно, Риддл, для таких молодых людей, как вы. А это еще о чем? Черт, точно, крыса. Я уверяю, что мы не нарушали никаких правил. Профессор, да какой нафиг он профессор? Завхоз, дело в том, что мы испугались за Лонгботтома, его видели выходящим из замка, но никто не видел, как он вернулся. Мы боялись, что на него может напасть Питер Крыса. Это все очень интересно, Риддл, Уизли усмехнулся. Но каким образом вы в таком количестве оказались на кухне? Глупые грязнокровки оказались здесь благодаря мне, внезапного защитника Том не ожидал, и, честно говоря, он был кстати. Жрональд, толстый мальчик, действительно заблудился, я показал им, куда он пошел, но пока они его искали, лестница повернулась, и единственный доступный им ход в основные коридоры оказался как раз через кухню. А сам ты сюда для чего явился? Как завхоз замка, я могу посещать любые помещения, кровавый лорд, напомнил рыжая падла. О, прости, запамятовал, что ты у нас теперь лорд-мастер над швабрами. Значит, ты готов свидетельствовать, что эти студенты не нарушали правила, кровавый лорд, задумчиво проговорил Уизли. Они не нарушали, кивнул призрак. Кстати говоря, Жрональд, тебя ищут, и я бы, на твоем месте, затаился в какой-нибудь, хаем, тайной части замка. С этими словами кровавый лорд поспешил втянуться в стену. Рональд Уизли, прищурившись, проводил его взглядом. Потом медленно перевел глаза на Риддла. «Знаете, ребята, возможно, у меня будут неприятности из-за этих слов», немного неуверенно проговорил он. «Но, я думаю, опасность Питера Крысы сильно преувеличена». «Почему, сэр? Это уже интересно. Почему вы так считаете?» «Я учился в Хогвартсе на одном курсе с Гарри Поттером, когда погиб Седрик Дигори с Хаффлпаффа», Уизли замялся. «Понимаете, Поттеры очень древний род, древние, скажем, Разье и Малфоев, хоть и не столь чистокровны. Вы же знаете, что это значит, Риддл. И, на самом деле, Гарри Поттер был единственным, кто видел Питера Крысу. Остальные свидетели сами путаются в том, что говорят, и, похоже, просто повторяют за ним. После убийства Филча Крысу видела вообще Трелани, сами понимаете. А на следующий год Поттер начал встречаться с девушкой Седрика. И это не единственное, что странно. Что еще было странным, Уизли рассказать не успел. Как и предупреждал кровавый лорд, его искали. В стене образовалась дыра от бомбарды, в которую, слегка пошатываясь, ввалился явно очень пьяный белобрысый парень, одетый как байкер, в кожаные штаны и мотоциклетную куртку с языками пламени. Воздух вокруг него буквально искрил от стихийной магии, казалось, то тут, то там мелькали сполохи огня и черные, извивающиеся тени. «Уизли, тварь британская, вы меня здесь дезинформировали». Парень обвиняюще наставил на него бутылку виски вместо палочки, заметил это и, выматерившись, впечатал Рональда в стену просто взмахом руки. «Профессор Гриндельвальд, держите себя в руках, здесь дети!» — воскликнул тот. «Гриндельвальд, серьезно!» Тот, наконец заметив мальчишек, наградил их гневным взглядом почему-то красных, прямо как у волка, глаз. «Бритище с чвине!» — прошипел он какое-то неизвестное Риддлу заклинание и снова взмахнул рукой. Тома как будто рванула порт ключом, и в следующую минуту он обнаружил себя в студенческой спальне, только вот стены были не зелеными, а кроваво-красными, с золотистой отделкой, как и белье, и даже занавески. «Фига себе, Томми, тебя, кажется, перевели», — пораженно воскликнул Моуди. «Что?» — заверещал обнаружившийся в этой же комнате Флитвик. «Что?» — невольно повторил за ним Том. «Да он просто перепутал спальни». Моуди покачал головой и молча ткнул пальцем в галстук Ридла. «Действительно, тот изменил свой цвет на красно-золотой. Оторочка мантии тоже покраснела, словно ей стало стыдно». «Ебать!» — прокомментировал Том. Недовольный домовик кинул около свободной кровати его вещи и забрал лангбаттомовские. «Так нечестно!» — возмутился Моуди. «Почему меня не перевели из этой огненной дурки? Это распределение, его не отменить». Аластер сплюнул. «Расслабься», — посоветовал Ридл. «Если он каждую пятницу так надирается, у тебя будет шанс. Пошли, узнаем, жив ли Дамблдор, и я заодно покажу тебе нашу отвратительную гостиную», — предложил Моуди чуть погодя. С Дамблдором все было более-менее в порядке, от столь радикального перемещения его немного тошнило. Гриффиндорская гостиная была, в целом, не столь уж отвратительной, просто слишком яркой. Камин был раза в три больше, чем у Слизерина, и несколько человек сидели перед ним, напряженно пялись в огонь. «Что они делают?» – удивился Том. Моуди неопределенно пожал плечами. «Попробуй, может, понравится». Между лестницами в мужские и женские спальни висел здоровенный портрет Годрика Гриффиндора, побеждающего темного лорда. Основатель на нем, с поправкой на меч, старинный золотой доспех и белый плащ, чем-то напоминал Гриндельвальда, длинные золотые волосы и правильные черты лица, но глаза у него были ярко-зеленые. Ридглу показалось, что он начинает что-то понимать. Наверное, ему показалось. Примечание к части. Об Эйрисе Безумном можно прочитать здесь. https://www.godric.de/0%d0%b9%d1%d1%b8%d1%b8%d2%d0%b1%d2%d0%b3%d0%b0%d1%b0%b3%d0%b0%b8%d0%b9%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b10%b http://usera537926v637867866 Глава 17. Там, где танцуют призраки. Есть такие дороги, назад не ведут. На чужом берегу я прилив стерегу. Паруса обманув, ветер стих навсегда. Плоским зеркалом стала морская вода. Значок защиты авторского права. Мельница, лента в волосах. Как выяснилось, лентяйка готова была костьми лечь за то, чтобы в баре продолжалась продажа алкоголя. Она заявила, что действие Минца противоречит идеалам демократии, и заставила весь персонал бара и постоянных посетителей проголосовать за или против. Против, как и следовало ожидать, были сам Юлиан Минца и его внучка. Пейт, как бы ни опасался контрол-фрика и не боялся разочаровать Рози, проголосовал за, поскольку был уверен, что иначе продаж не будет и он умрет с голоду. Результаты голосования Минца не убедили, и Винда, чтобы защитить запасы алкоголя и основы демократии, наколдовала темномагическую стену из синего огня, увидев которую даже чернокожая Марила Дуур побледнела от ужаса. Минц же только усмехнулся и призвал адское пламя. Даже Пейт знал, что это заклинание очень опасно и легко выходит из-под контроля, но, похоже, Юлиана Минца не зря прозвали контрол-фриком. Остановить безобразие смогла только неожиданно заявившаяся в бар Сарелла, дочь Аберина Мартилла. Пейт всегда хорошо к ней относился, высокая мулатка, красивая, хоть и не так, как Рози, была веселой, умной и, как и рыжая, совсем не задавалась. Не то, что лентяйка. «Мы с отцом голосуем за продажу алкоголя», — крикнула она с порога. «И наш голос, решающий». «Стоп, это что за фигня?» «Это, Винда», — скептически проговорила Рози. «Приятно познакомиться». Растерялась Сарелла. Винда, это вы наколдовали синий огонь. Это же какая-то очень мощная темная магия». «Ну, я...» Проговорила лентяйка немного пристыженно. «Это, потрясающе!» Воскликнула Сарелла. Пейт немного расстроился. Он надеялся, что хотя бы Мартиллы поставит на место высокомерную красотку. Юноша был зол на нее, Теперь его все стали называть Чушкой, хотя он никогда в жизни столько не мылся и не чистил одежду. Да и Минца звали контрол-фриком, но за глаза. Но не могли бы вы, пожалуйста, так больше не делать, в баре? Винда почесала в затылке. В Америке. Пейт поморщился. Лентяйка, как и говорила Рози, вечно дрыхла, но в оставшееся время каким-то образом ухитрялась становиться центром всеобщего существования. Юлиан Минц и Рози поселились прямо над баром, наколдовав там расширенное пространство. Винда им совершенно не помогала, но ей тоже выделили комнату. Единственное, что она попыталась сделать полезного, это как-то заколдовала чайник для Рози, так что он начал летать и самостоятельно наливать в чашку чай, но девушка потом не знала, как ей от него избавиться, он никак не хотел отставать от нее. Пейт работал за барной стойкой, ни Минца, ни Рози не было, они ушли на тренировку. Дело было днем, посетители почти отсутствовали. В бар зашел совершенно незнакомый молодой человек с гитарным чехлом, с волосами соломенного цвета и веснушчатым лицом, одетый в черную футболку с принтом в виде черепа, обвитого змеей. «Мне нужен Юлиан Минц, 14-й старший Аврор из СССР», заявил он с порога звенящим голосом. У него был такой же злодейский акцент, как у лентяйки. «Правда, что он здесь? Его сейчас нет. Мне нужно увидеть Юлиана Минца». Молодой человек потянулся за палочкой. Его до странности светлые бледно-серые глаза маниакально сверкнули. «Укуренный, что ли?» Индиец Ракхара, охранник, двинулся к нему, но британец отбросил его одним взмахом палочки, да так, что он вырубился. «Пейт, отойди!» На левое плечо юноши опустилась ладонь, подкравшейся со спины лентяйки. «Барт!» – протянула она с удивлением. «Барти Крауч, ты чего здесь делаешь, разве?» – вскинул светлые брови тот. «Я слышал, ты во Франции. Мне нужен Юлиан Минц. Это очень срочно. Говорят, его можно найти в этом баре. Прошу прощения, но зачем?» К губам лентяйки прилипла кривая ухмылка. «Может, ты не знаешь, но Минц был воспитанником и личным учеником темного лорда, именуемого Королем Ночи», — воскликнул Крауч с таким видом, как будто это все объясняло. И, хмуро бросила лентяйка, у них не только у обоих был злодейский акцент, на винде тоже была футболка со скелетным принтом, черная, с костистой бланью, сжимающей розу. «А ты сама здесь что, не из-за этого?» — проговорил Барт, маниакально расширив глаза. «Разве ты не хочешь узнать секреты темного лорда? Представь себе, у меня другие цели в жизни, они у нее вообще есть? Барт, слушай сюда, если ты хоть слово скажешь про короля ночи при Минце, я заколдую тебя так, что даже твои предки, красные короли, ужаснутся». Ярко-зеленые глаза лентяйки сверкали так злобно, что Пейту захотелось оказаться как можно дальше. Вокруг нее, кажется, поднялся холодный ветер, растрепавший соломенные волосы Барта. «Ты думаешь, это какая-то игра? Думаешь, быть личным учеником темного лорда прикольно и клево? Имя 13-го командира Аврората из СССР не просто так запретили произносить. Юность Минца была настоящим кошмаром, понятно тебе, что?» Барт заслонил рукой лицо. «Винда, я вовсе не думаю, что это прикольно и весело. Я хочу узнать, что на самом деле случилось с Седриком Дидгари, вот в чем дело. Вот почему я углубился в темные искусства». «С Седриком?» — Винда прищурилась. «Гарри рассказывал, что с ним случилось. Тебе этого мало?» «Мало». Барт вдруг устало потер лоб. «Можешь меня заколдовать, разве? Но я не верю ему. Говори, что хочешь, но я не вернусь в Британию, пока не пойму, что он сделал на самом деле». «Что он сделал на самом деле, Барт? Разве?» Похоже, ушам не поверила. «Крауч, ты же его друг. Подумай сама», — прошипел Барт. «То, что он говорит, невозможно. Единственное объяснение — он сам вызвал крысу. Разве ты не знаешь, Поттеры очень древний род? Да, они не считаются аристократами, но происходят от самих Дюрандонов. Чисто теоретически, у них больше оснований претендовать на Нурмингард, чем у немецких Мариендорфов, которые им владеют. Просто мы, британцы, мало интересуемся большим миром, вот и они не претендовали. А древний знак Нурмингарда, выбитый над его воротами, не имеет никакого отношения к Гарри. Темные искусства потому и искусство, что исходит от сердца, не от разума. Барт, ты всерьез думаешь, что он мог бы сделать то, о чем ты говоришь? Тебя там не было, в Хогвартсе, — прищурился Барт. Тебе легко судить, когда сама была так далеко. Там, где я была, глупые студенты до сих пор устраивают чуть ли не поклонение криво накоребанному на стене не то кровавым императором, не то самим королем ночи знак у трех реликвий», — хмуро бросила лентяйка. «Никто не хочет учить историю. У нас был один парень, Виктор Крум, всю его семью жестоко убили в войну. Мы с ним и еще несколькими ребятами как-то напали на тех придурков. А ты смеешь в чем-то обвинять Гарри только на основе дальнего родства?» Пейт слышал про Виктора Крума, тот был известным квиддичным ловцом. Фамилия Мариендорф тоже показалась смутно знакомой, в газетах что-то такое мелькало, наверное. А вот все остальное было дремучим лесом, словно эти люди явились из другого мира. Понятно было лишь то, что обсуждали они убийства и смерти. «Я понял, ты всегда будешь его выгораживать», — произнес Барт печально. «Только что же ты сама не желаешь появляться в Британии? А вот это тебя не касается, но с Седриком Дигори никак не связано», — отрезала лентяйка. «Будь уверен». «Ладно, я ухожу». Он сделал несколько шагов к выходу, потом резко развернулся с палочкой в руке, запустив каким-то заклинанием в винду. Девицу отбросило к стене, приложив спиной, сверху посыпались бутылки. Пейт не знал, что предпринять, Барт явно был искусным волшебником на несколько уровней выше собравшихся. Были бы здесь Минц или хоть относительно трезвый Грейвс, белобрысый наставил на лентяйку палочку. «Противодиаболика», — шепнула та. Синий огонь взметнулся стеной, закрывая ее и Пейта. Разье медленно встала, на ее пухлых губах снова залипла кривая ухмылка. «Убирайся», — бросила она холодно, — «или умрешь». Голубой огонь, приняв форму драконьей головы, сделал выпад в сторону Барта. Тот отпрянул. «Заклинание короля ночи», — прошептал он удивленно и в то же время восторженно. «Ты узнала, убирайся», — повторила Разье, и криво, невесело ухмыльнулась, вкратчиво добавив: «Нам всем придется умирать». «Не сегодня», — бросил Барт уже из дверного проема. В самом баре действовали антиоперационные чары. Он предпочел смотаться. «Винда, тебе это больно?» — воскликнул Пейт. «Я умею лечить, вправлять кости там». Целительные заклинания были одним из немногих его полезных магических умений. «Лучше сделай мне чаю с бренди», — бросила девушка. Она скептически оглядела разбитые бутылки. «Контрол-фрик меня точно убьет». «Почему, это же этот?» Барт начал: «Во-первых, я не была готова к нападению. Не думала, что Крауч настолько упорот, чтобы напасть на такого же, как он, волшебника из числа священных 28. Во-вторых, использовала мощную темную магию, хотя могла обойтись без нее». Она с сожалением посмотрела на разбитые бутылки. «Например, поднять осколки Левиаса и засадить ему в глаз, трансфигурировать пол под его ногами. Вариантов масса. А что не так с синим огнем?» — решился спросить Пейт. «Я про такое заклинание даже не слышал. Он убивает на месте. Защититься почти невозможно. Быстрая, но мучительная смерть. Ну, от осколка в глаз тоже можно откинуться». Пейт подал ей забодяженный с бренди чай. «У смерти много лиц», — печально проговорила лентяйка. «Но темная магия легко выходит из-под контроля и оборачивается против призвавшего. Вот в чем проблема». «То есть, ты могла нас всех убить?» — прошептал Пейт с ужасом. «Нет, я отлично владею этим заклятием, к тому же, оно убивает только тех, кто хочет зла призвавшему. Остальные легко могут пройти через огонь. Он был гением, тот волшебник». Винда допила чай. «Вот что, ничего не говори про Барта и темных лордов при Минце и Розе, это может причинить им боль», — сказала она, подумав. «Я могла бы стереть тебе память, но я верю в свободу воли». «Хорошо, я никогда не причиню боль Розе», — бросил Пейт и смущенно покраснел. Винда хмыкнула. «И лучше не выходи из бара. Барт, сильный волшебник, Гарри говорил, он ухитрился сдать 12 сов, и все превосходно, и жаба тоже». «Каких сов и жаб он сдал?» — совершенно растерялся Пейт. «Куда? Это госэкзамены в Маг-Британии так называются. Хрен знает, что может прийти ему в голову. Не выходи один, понял? А ты тоже сдавала этих жаб?» — заинтересовался Пейт. «Сам он до экзаменов не доучился». «Нет, я училась в Дурмстранге, это на севере», — пожала плечами Винда. «И меня выгнали. Пейт думал, он один такой, а меня из Эльверморни». «Винда, что здесь было?» — поинтересовался Минц, вернувшись. «Ты что, опять наколдовала дьяболику?» «Ну, наколдовала», — пожала плечами лентяйка. «Хватит уже меня контролировать. Я уезжаю». «Да неужели?» — Минц вскинул брови. «Не в Британию ли? Даже если и так, тебе-то что? У нас демократия». «Имею право. В Британии, насколько я помню, монархия», — хмыкнул тот. Пейт же, который, как ему и сказала Винда, попросился остаться в баре, и теперь сидел вместе с ними наверху, смотрел на Розе. Девушка занималась тем, что пыталась приладить магловские наушники к магическому радио. Получалось плохо, звук в них не шел, разносясь вместо этого по всей комнате. Хик-хин-пхе-хал-софт-хе-кингс-хуаригоне, инны-ваул-данца-вит-херк-хостс, пхе-анис-шех-ат-лост-ан-пхе-анис-шех-ат-фаунт, ан-пхе-анис-хох-ат-лавет-херк-хе-мост. В магловской у волшебников нет королей, отрезала лентяйка. «Скажи это кровавому императору», — скривился Минц. «Винда, ты сама говорила, что твоя семья даже имя твое вспоминать не хочет, что ты собираешься там делать?» «Пхеанис в ходе биенгони форсе веры лонг, шеца улднте ремимберт хирнамес». «Ничего, переломится, вспомнит», — нахмурилась девушка. «А что я тут делаю? Я думала, мы хотим обезвредить того ублюдка, но тебе, похоже, все равно, а я уже все, что могла, узнала у Грифса. Слишком долго я была далеко. К встрече с императором ты точно пока не готова. Он убьет тебя. Анше невер вантит то ляви. Невер вантит то ляви. Ты так говоришь, как будто он в Британии», — Винда усмехнулась. «Нам всем придется умирать. Ему, тоже. А я сказал, тебе нельзя возвращаться в Британию», — рявкнул Минц. «Мы с Рози беспокоимся за тебя». «С Рози?» — Винда сухо рассмеялась. «Рози, детка, скажи ему, насколько тебе на меня наплевать». Рози подняла голову от радиоприемника, посмотрела на лентяйку, но промолчала и вернулась к прерванному занятию. «Невер вантит то ляви, невер вантит то ляви. Император может вернуться в Британию», — словно нехотя признал Минц. «Там могила его сестры. Пхейданцы пхраукхе дай антентатхе никхт, пхраукхе снов тхат свеп пхраукхе халл, фром винтер то суммертхен винтергейн. Тилтхе валлс дитс румбли антфалл». «А вот Грифсу не наплевать на Тину Гальденбаум», — проговорила Винда тихо. «Ямас Дикгари до сих пор горюет о сыне. Анше невер вантит то ляви, невер вантит то ляви, невер вантит то ляви, невер вантит то ляви». Разве несколько раз прошлась из стороны в сторону. «О сыне», — повторила она наконец. «Какая же я фантастическая дура. Невер вантит то ляви, невер вантит то ляви. А чем ты, разве?» — резко осведомился Минц. Но лентяйка молча взяла косуху и покинула бар, аппарировав прямо с порога. Пейтоп парировать вообще не умел. Пытался сдать экзамен, но три раза больно расщепился и больше не пробовал. «Надеюсь, она не встретится с Авроратом США?» Рози казалась равнодушной, но слегка побледнела. «Пусть Аврорат США надеется», — бросил Минц резко и пошел кому-то звонить. Хик-хин-пхе-хал-софт-хе-кингс-хуаригоне. Пейт проснулся ближе к утру. В комнате над баром, созданной с помощью расширенного пространства, было так тихо, что ему стало беспокойно. Он вышел. Минца видно не было. На лестнице со стороны черного входа слышались голоса. Пейт не хотел подслушивать, но узнал Рози. В щелку он мог рассмотреть силуэты обеих девушек. «Винда, где ты была? Мне нужно было кое-что узнать про одного знакомого из Британии. Чистокровные!» — воскликнула Рози с досадой. «Сколько же у вас секретов? Почему ты ничего не говоришь? Я так испугалась, когда ты убежала. А ты хотела бы услышать?» Винда сухо рассмеялась. «Я же для тебя вечно спящее недоразумение, чистокровная госпожа, которая думает, что ее никто не понимает, а сама только и может, что пить. Это правда, что твоя семья не хочет вспоминать твое имя?» — спросила Рози напряженно. «Я слышала про Розье, богатый чистокровный род, но репутация у твоей семьи нормальная». «Вот именно, а я не вписываюсь. Они тоже думают, что я бесполезная. А еще я вылетела из Дурмстранга за темную магию. Кем надо быть для этого? Ты не бесполезная, я же видела, как ты колдуешь. Это просто чудо. Только темные искусства», — заметила Винда хмуро. «Я бы хотела, чтобы у меня получалось все нормальное волшебство, но я просто такая». «Рози, будь осторожнее, тут бродит белобрысый псих по имени Барт, который вбил себе в голову какую-то ерунду про темную магию. Еще один больной на голову чистокровный. Сегодня я выкинула его из бара, но он наверняка вернется упорный, не то, что я. Сдал 12 сов, и все превосходно». «Барт?» — Рози хихикнула. «Как Барт из Симпсонов, который говорил, что блондинки тупые, а блондины – злобные». «Именно», — Винда тоже усмехнулась. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ничего-то ты не знаешь, разве?» Рыжая тихо рассмеялась. «Вообще-то я была лучшей на курсах Аврората, и дед меня защищает. И ты ведь тоже меня защитишь, если на меня нападут?» «Я, конечно, Рози», — проговорила Винда крайне растерянно. От ее обычной наглости не осталось и следа. Она взяла пальцы рыжие в свои и поднесла к губам. Это было ужасно и неправильно. Во-первых, они обе девушки. Это только у маглов к такому относится просто. Во-вторых, Винда наглая, ленивая и ничего не умеет, кроме как кастовать темные чары. Неужели такой девушке, как Рози, она может понравиться? Но она же красивая, и чистокровная, и смелая, это нельзя отрицать. Да еще из богатой семьи. Если бы она была парнем, Пейт бы давно уже с ума сходил от ревности, но он же не думал. Нет, от лентяйки-то чего угодно можно ждать. Но Рози, может, это Рози ее заколдовала? Рози провела рукой по щеке Винды, отвела прядь растрепанных темных волос. Та на секунду замерла, а потом притянула ее к себе и поцеловала, жадно запустив пальцы в рыжие локоны. Она же все равно бросит Рози и уедет в свою Британию, подумал Пейт с некоторой надеждой. Или ее убьет этот император, как подружку Грифса. Такие долго не живут, слишком наглые, слишком герой. Пейт сам не заметил, как оказался на улице. Бродить по предутреннему Нью-Йорку не так уж безопасно, но он даже не задумался об этом. Какая встреча? Тихо произнес кто-то с британским акцентом. Ступифай. Примечание к части. Нам всем придется умирать. Слова Гриндельвальда Ньюту, когда его уводят в конце первых тварей. Учитывая бзик Гринди на реликвиях смерти, мне показалось, фразу можно сделать аналогом Валар Моргулис. Просов и Жаба Барти, канон Споттермор. По поводу фамилии Тины. Поскольку фамилия Гольдштейн, золотой камень, по принципу образования немецких фамилий явно еврейская, кому-то может показаться странным, что она превратилась в нацистско-риховскую фамилию Гальденбаум. Однако, по тем же правилам, фамилия Гальденбаум, золотое дерево, тоже еврейская. В тексте использован ост 8 сезону ИП, Дженни из старых камней, песни из сериала Фики по умолчанию считаются песнями Макмира. Синий огонь, найдите 10 отличий. https://thumpskfitsat.com.tiemingglossernesizeris30.gif https://media.tumblr.com/60 3 до 20 660 3 до 20 660 50 6 c 0 176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 04D 5278386 C677A53F2D4 Тенор Гиф и Тимит 12213718. Глава 18. Загадки, которые не разгаданы. Снял погоны и петлицы, и уже успел напиться. Демобилизация. Значок защиты авторского права. Сектор Газа. Демобилизация. Когда трупы начали подниматься, британские авроры замерли, даже министр с бледными глазами на секунду застыл, даже Беллатрикс Блэк дрогнула, прежде чем вскинуть палочку. А Поттер почему-то снова вырубился. Неужели нервы не выдержали? Гриндельвальд услышал смех. Только секунду спустя он понял, что это он сам смеется. Из его палочки уже вырвалось адское пламя, это было просто, он действовал на старых рефлексах. Как будто что-то в нем самом все эти годы было мертво, но теперь поднято некромантией. Инфери сами по себе не столь уж и опасны для сильного волшебника, куда важнее первобытный ужас, который они внушают. Огонь губителен для мертвецов, инфери предпочитают темноту и сырость, этому учат в любом аврорате. Но британцы, наверное, никогда не сталкивались с подобным и даже не думали, что могут столкнуться. Бои с мертвыми не раз снились ему в кошмарах, но сейчас он чувствовал какую-то радость, что-то вроде облегчения, ни капли страха. Адское пламя отбросило Гонта и уничтожило окончательно. «Я, свет, что приносит рассвет», — хрипло прошептала Блэк, тоже вскидывая палочку и вызывая огонь. Но ее помощь особо и не требовалась. Гриндельвальд уже практически сам справился. Беллатрикс Блэк бросилась к мужу, а министр задумчиво смотрел то на нее, то на Гриндельвальда. Это было очень впечатляюще. Тонким радостным девчоночьим голоском, совершенно не подходящим к ее плотному сложению и садистским замашкам, объявила Долорес, подкравшись вплотную и вперев в лицо хищный взгляд. Это внезапно напугало больше любых инфери. «Вы, мой герой. Простите, мисс». Гриндельвальд понял, что не знает фамилии полумаглой бастардки министра. «Амбридж, Долорес Амбридж». Женщина в розовом снова садистски улыбнулась. «Вы же хотите получить вашу игрушку назад?» Она продемонстрировала ему иглу. С точки зрения Гриндельвальда эта Амбридж была совершенно непривлекательна и внешне, и по манерам, злобная и вульгарная, особенно по сравнению с Марджери Розье. «Полагаю, мы могли бы договориться», она облизнула губы, с глазу на глаз. Министр тоже буравил Гриндельвальда взглядом, но его глаза были нечитаемо холодны. «Долорес, полагаю, мистер Гриндельвальд сейчас нуждается в отдыхе?» Проговорил он наконец. «А нас ждет еще много работы. Гриндельвальд, свободны. И все, нас не будут проверять? Простите, но могу я забрать свой нож?» Спросил он как можно нейтральнее. Этот предмет мог принадлежать чистокровному роду Силвинов. Министр холодно улыбнулся. «Мы обязаны проверить это. Долорес свяжется с вами немного позднее». Гриндельвальд вспомнил разговор с леди Розье. «Если бы я был женат на ее внучке, министр бы не посмел разговаривать со мной так. Британские чистокровные способны уважать только друг друга. Нож не имел ни малейшего отношения ни к каким Силвинам. Вымерший чистокровный род, которому он принадлежал, звался Старицкие. Гриндельвальд очень хотел вернуть его. Он уже ощущал отсутствие так, словно от него самого оторвали кусок, и чувствовал все более сильную ярость и растерянность. Словно в подтверждение его мыслей, леди Блэк вызвала своего эльфа, Кричера. Гриндельвальд почему-то запомнил его имя, и он исчез вместе с Поттером, хотя министр не давал ей разрешения на это. Эльф почти тут же вернулся к хозяйке. Гриндельвальд заметил, что Блэк очень бледна и напугана. Это Беллатрикста, совершенно бесстрашная в бою. Она впервые применила темную магию с человеческим жертвоприношением, сообразил он вдруг. Мне тоже было очень страшно в первый раз, не во время, потом. Боялся даже возвращаться в замок. Ян еще стащил бутылку абсента прямо из кабинета директора. Гриндельвальд, свободны. Холодно повторил министр. Леди Блэк, можно вас? Тихо окликнул он чистокровную. Амбридж пронзила его злобным взглядом. Завидует ее красоте, что ли? Проигнорировав это, Гриндельвальд протянул Беллатрикс руку и отпарировал их к магловскому бару, где как-то уже был. «Поверьте, вам нужно выпить», — бросил он ей как можно спокойнее и тверже и коснулся камня, убирая надоевший красный плащ. Кожанка с языками пламени устраивала его куда больше. «Не корите себя, Белла», — как говорил Годрик Гриффиндор, — «чего не сделаешь ради любви». Блэк молча коснулась себя палочкой, меняя одежду. Ее черное платье с кружевом вышло из магловской моды примерно так лет 100 назад, но смотрелось скорее готически сексуально, чем откровенно глупо. Как часто случается, когда британские волшебники пытаются выйти в мир маглов. На самом деле, мы неплохо смотримся вместе. Кричера, который, оказывается, увязался за ними, она тоже заколдовала, так что он стал походить на человеческого старичка. Все это она делала словно на автомате, фиолетовые глаза были пустыми и испуганными. «Да, я вел себя так же». Гриндельвальд взял бутылку виски и лед. «Пейте», — сказал он, разлив его по бокалам. Подумав, он налил также и Кричеру, у того был очень несчастный вид. «Пейте, Белла, вам станет легче. Вы ни в чем не виноваты», — добавил он чуть погодя. «Я не знаю, кем надо быть, чтобы не попытаться вырвать того, кого любишь, из лап смерти. Мы виноваты», — покачала она головой. Взгляд стал более осмысленным. «Я виновата, вы, наверное, не знали. Пророчество Лавгуд». «Пророчество», — нахмурился Гриндельвальд и залпом допил свою порцию. «Лавгуд, принцесса одичалых, пророчество», — обронила Блэк отрывисто, — «о том, что в Британии вернется темный лорд, а может быть, вернется в Британию, а может, просто появится, кто знает точно. У меня было другое пророчество». Гриндельвальд почувствовал новый приступ ярости. Он так сжал в пальцах бокал, что тот опасно хрустнул, и поспешил поставить его. Рональд Уизли наверняка знал. «Тварь британская, я думала, это о легендарном темном волшебнике из Восточной Европы, короле ночи», — тихо сказала Беллатрикс Блэк. Гриндельвальд вздрогнул, машинально потянувшись за иглой, но ее не было. «Мне даже казалось, вы можете иметь к нему отношение, но я ошиблась, Нин. Гонт дело с самого начала было в Гонте. Королевская кровь, один из самых старых темномагических родов Британии, в древности они носили иную фамилию. Мы все считали его вымершим. Откуда теперь выпал Смарфин? Он пришел с одичалыми, но почему? Загадка. Но мы же убили его», — произнес Гриндельвальд успокаивающе. «Но он поднялся. Это мы виноваты, мы что-то сделали, когда проводили ритуал, и как-то активировали силу гонтов. Беллатрикс залпом выпила еще виски. В душу Гриндельвальда закралось сомнение. Его первой мыслью было, что Харкрукс внезапно заработал как должен был, а не так, как все это время. Но зачем королю ночи устраивать подобный бессмысленный цирк? Он же прекрасно знал, что с таким количеством инферий я легко справлюсь. Король ночи, которого на самом деле звали Ян Старицкий, действительно был королем по крови, точнее, царем и великим князем, последним прямым потомком московских Рюриковичей. Но и гонты, короли Британии, лишенные права на власть статутом секретности. Силу гонтов, они действительно поднимали инфери. Он не понимал, что происходит, но в любом случае злился. И просто физически ощущал необходимость вернуть иглу, но вместо этого влил в себя еще одну порцию алкоголя. Взгляд его туманила все нарастающая ярость, а не опьянение. Гонты, самые могущественные из чистокровных родов Британии, фиолетовые глаза вспыхнули чуть ли не восторгом. Гриндельвальд как вживую увидел перед собой покойного Арктуруса Блэка, так любившего мучить его за магловскую кровь. Новый темный лорд может быть из гонтов, возможно, у рода есть наследник. Королевская кровь. Среди чистокровных ходят слухи про род Розье, но у Роз сейчас нет достаточно могущественного волшебника, чье появление в Британии можно было бы счесть возвращением, хотя они и происходят от древних королей франков. А вот если объявится потомок гонтов, гонты вернутся. В любом случае, виноваты мы. Нельзя нам было проводить этот ритуал. Беллатрикс выпила еще виски. «Барт», — произнесла она вдруг, — «красные короли хотя, Кричер, перенеси нас домой». «Спасибо, Гриндельвальд». Оставшись один, он налил себе еще виски. «Ненавижу Британию». Гриндельвальд подумал, что очень хотел бы знать, почему Беллатрикс вышла замуж за Поттера. Он ведь полукровка, а Блэки всегда были фанатичными блюстителями чистоты волшебной крови. Когда он сам учился в Дурмстранге, среди чистокровных ходили теории, будто волшебник, вступающий в связь с маглом или хотя бы дотрагивающийся до него, отдает ему часть своей магии. Полукровки считались не настоящими волшебниками, а носителями части силы, вытянутой из родителя мага, и продолжающими вытягивать силу из окружающих чистокровных. Из-за этого Рейнхард был самым настоящим неприкасаемым, над ним смеялись, его оскорбляли, в него кидали заклинания, но никогда не притрагивались физически, разбегаясь с гримасами отвращения при его приближении. Не то чтобы все в Дурмстранге прямо-таки верили в это, но боялись спорить с Арктурусом Блэком и его сворой. Только один не побоялся. Гриндельвальд почувствовал очередной приступ ярости. Ему срочно нужно побеседовать с Рональдом Уизли, этой лживой чистокровной британской мразью. «Уизли, тварь британская, вы меня дезинформировали». Он заметил, что наставил на него бутылку виски вместо палочки и, выматерившись, впечатал Рональда в стену просто взмахом руки. «Профессор Гриндельвальд, держите себя в руках, здесь дети, дети, действительно, даже мелкая драконокровная гадина, еще толстый чистокровный трус, потенциальный темный маг со Слизерина, какой-то бугай и нахальный мальчик с ожогом, он Гриндельвальду даже нравился. Надо же, Уизли решил прикрыться детьми, бретище с Чвини». Прошипел он и обратился к магии Хогвартса, сливаясь с ней, чтобы отправить детей подальше. Британская школа охотно отозвалась, подчиняясь. «Видимо, я действительно потомок Гриффиндора». «Уизли, как вы посмели?» Он впечатал рыжего волшебника в стену, магией приподнимая над полом. «Че, тварь, думал, я не узнаю». «Гриндевальд», придушенно выдохнул тот. «Хватит, как ты меня назвал, сука?» Еще больше взбесился огненный волшебник. «Ты ничего не знаешь. Как-то сумел вывернуться рыжий». «Ничего. Сфинкс не загадывает загадки. Все пророчества хранятся в отделе тайн». «Что?» Гриндельвальд ничего не понял. Он снова вскинул палочку. «Ты посмел мне солгать. Я был вынужден». Рональд вскинул руку. «Они обещали забрать мою сестру, Джинни, если я не буду делать так, как они скажут. Клянусь семью книгами и восьмой, что проклято. Я не могу потерять Дженевру, не могу, слышишь, сестру», выдохнул Гриндельвальд. Его злоба начала остывать. «Кто они? Говори толком». «Не могу». Уизли вдруг вновь схватился за горло. Непреложный обед. В своей комнате Гриндельвальд первым делом притянул к себе книги по Харкруксам. Он жаждал понять, что случилось с иглой. Может быть, вовсе ничего, и все дело было в крови Гонта, как и думает Блэк. Но они же смогли оживить Поттера после попадания Авады, Значит, воскрешение возможно. Я, возможно, это главное. Даже если темным лордом в результате окажется Поттер. Есть ли в нем королевская кровь, Гриндельвальд не помнил. Буквы расплывались перед глазами. Гриндельвальд ничего не мог понять и начал впадать в настоящее отчаяние. Вдруг между страницами он увидел синюю розу, совсем как в видении. Откуда она тут? Что это значит? Слабая надежда вдруг затеплилась в его сердце, возвращая веру в волшебство. Но когда он взял цветок, тот растаял в его пальцах. Несколько секунд Гриндельвальд непонимающе смотрел перед собой, а потом уронил голову на руки и уснул. В кабинет директора, быстро, раздался вдруг крик над ухом. Голова раскалывалась. «Зачем я директору? Он что, узнал про кражу абсента? Яна тоже вызвали?» С трудом разлепив веки, он вдруг понял, что не в Дурмстранге. «Бе Батильда!» – простонал Гриндельвальд, сжимая голову в ладонях. «Не ори, не ори!» – еще громче взвизгнула тетя. «Ты вообще соображаешь, что натворил, идиот?» «Гонты!» – внезапно вспомнил Гриндельвальд. «Виноваты мы, темный лорд здесь, они, если бы...» Батильда облила его холодной водой из палочки, заставив вскочить, отчего в голове словно что-то взорвалось и вдобавок затошнило. «Августа Лангбаттом!» Быстро в кабинет директора. Примечание к части. Загадка по-английски «Ридли». В КПИП то, что Волдеморт использует инфери, подается как что-то ужасное, неожиданное и из ряда вон выходящее, при том, что, например, непростительные легко кастуют абсолютно все упсы, а в седьмой книге и Гаррис МакГонагалл. Старицкие, https://ruem.wikipedia.org/wiki-d0%9d0%b-d1%8f-d0%b-7%d1%8c-d1%8m-d1%8c-d1%8d-1%8d-1%8d-1%8d-1%8d-0%8b-8%d-1%8d-1%8d-0%8b-8%d-1%8d-0%8b-8%d-1%8b-8%d-1%8c-d-1%8d-0%8b-8%d-1%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8b-8%d-0%8 D 0%, A 1%, D 1%, 82%, D 0%, B 0%, D 1%, 80%, D 0%, БА. Глава 19. Гости, которых не приглашали. А что, уже миг ушел? Что, уже жизнь позади? Никто не вспомнит потом, что мы с тобой короли, а король, король до конца, а конец, всего лишь слово, гильотина, начало сна, другого, значок защиты авторского права, Глеб Самойлов, Хематрикс, жить всегда. Первое, что увидел Гарри, открыв глаза, был непонятно откуда взявшийся розовый куст. На нем произрастали вовсе не замогильно-синие, как тот, что привиделся ему перед потерей сознания, а обычные красные цветы. Рядом с кустом обнаружилась статуя юноши с веслом, которую Гарри лично всучил отец, как бесценную семейную реликвию рода Поттеров. Было тепло и слышалось тихое потрескивание огня в камине. Значит, он у себя дома, в гостиной, на диване. И опять не помнит, как он здесь оказался. Что, этот Поттер еще не очнулся? Раздался манерный голос. Вечно он в обмороке. Викторианская девица какая-то. Драко, не ной, раздраженно посоветовал кто-то голосом Марш. На себя посмотри. И вообще, ты у него дома, Драко. Драко Малфой. Он-то что здесь забыл? Гарри же ему неоднократно писал с просьбой о встрече, через себя переступал, можно сказать, но аристократ отвечал, что не имеет времени на всяких Поттеров. На меня напало чудовище. Сколько раз тебе повторять? За розовым кустом мелькнули огромные ярко-зеленые глаза. Гарри с криком ступив и сразу же оказался на ногах. «Малфой, немедленно убери из моего дома своего чокнутого эльфа». Драко обнаружился в кресле. Однокурсник стал еще бледнее и тоньше, чем Гарри его помнил, и выглядел совсем юным и несчастным. Он явно попытался пренебрежительно скривиться, но вышло неубедительно. «Успокойся, Поттер, добытчик, миленький, он не напугал тебя?» Одетое в драную грязную наволочку существо вылезло из своего убежища и гордо встало перед креслом Малфоя, обличающе наставив на Гарри кончики ушей. «Король ночи коснулся тебя», — строго вопросило оно, и, словно убедившись в чем-то, повторило уже утвердительно, при этом презрительно скривив губы куда эффектнее, чем хозяин. «Он коснулся тебя, на тебе его метка, его печать. Малфой, что несет твой слуга? Какой еще король ночи? Ты так своего бойфренда называешь? Да как ты смеешь подозревать меня в подобной мерзости?» Поттер», — огрызнулся тот. «И вообще, не знаю, о чем речь, но Добби всегда прав». «Слушай, Драко», — с сомнением протянула Марджери, — «если ты так ценишь своего домовика, может, оденешь его во что-нибудь более приличное?» «Да что вы все до меня докопались?» — возмутился Малфой. «Мало того, что на меня наложили империя и напало чудовище». «Что?» — обалдел Гарри, моментально успокаиваясь. «Драко, когда на тебя наложили империя, мы можем поговорить наедине?» — почти попросил Малфой. «Да, пойдем. Извини, Марджери, Гарри, который, честно говоря, чувствовал себя так, словно из него выпили всю кровь», — проводил однокурсника в кабинет, несмотря на возражения домовика, шедшего рядом и ворчавшего. «На нем же печать короля ночи, хозяин», и запер за ними дверь. «Итак, что ты хотел мне рассказать?» Драко с ужасом в глазах подскочил вплотную к Гарри. На секунду тому даже показалось, что он хочет броситься ему на шею. «Меня укусило чудовище. Я боюсь, что это был оборотень. Драко, почему ты пошел не в Мунго и не в Аврорат?» Гарри аж перекосило от такой безответственности. «Здесь Сириус и Мардж. Ты мог подвергнуть их опасности. На тебе-то вообще печать короля ночи», — в очередной раз возмутился эльф. «Драко, объясни своему домовику, что следующим в него полетит кресло, а если это его не успокоит, то Авада», — как можно спокойнее попросил Гарри. Он терпеть не мог Добби, и было за что. На втором курсе тот сначала втерся к нему в доверие, рассказывая, какие злобные у него хозяева, а потом скинул с метлы во время квиддичного матча, после чего Поттер надолго попал в больничное крыло в просто ужасном состоянии. Тогда ему впервые в жизни и приснился непростой сон. Кто-то недавно назвал это зеленым зрением, но кто это был, Гарри не помнил. «Да как ты можешь так говорить о моем эльфе?» — воскликнул Драко. «Он же о тебе так заботится. Показывай ты свой укус оборотня, Малфой», — устало вздохнул Гарри, у которого совершенно не осталось сил пререкаться. По затравленному взгляду Драко он уже решил, что сейчас тот примется снимать штаны, но однокурсник всего лишь задрал рукав на правом предплечье. «Как твое чудовище выглядело?» —